Больше минуты царила мертвая тишина, потом послышались три металлических щелчка, открылись ключом три засова. Стальная дверь распахнулась, и перед ним предстала Грейс Макбрайт с влажной порозовевшей кожей, в серых мешковатых штанах, свободной не по размеру футболке, с забранными в конский хвост волосами. Вид почти беззащитный, если бы не кобура с небольшим крупнокалиберным пистолетом на ляжке. 11 часов, детектив Маготса. Напомнила она ровным, неприветливым тоном, кажется, не особенно удивившись его присутствию у себя на пороге. «Простите, что так поздно, мисс Макбрайт. Я оторвал вас от дела. От разминки». Он кивнул на кобуру. «Разминаетесь тоже с оружием?» «Я ношу его всегда, детектив, как уже говорила. Что вам нужно?» «Гостеприимная хозяйка», — саркастически подумал он. «Взглянуть на ваш 22-й калибр. Ордер есть?» Он по-прежнему равнодушный, взгляд твердый. «Очко в пользу Макбрайт. Либо невиновна, либо психопатка». Маготце вздохнул, вдруг почувствовав полный упадок сил. «Ордера нет, но могу получить. Просто стою тут на кнопке тревоги, которая приводит в действие охранную систему или еще что-нибудь, черт возьми, пока Джина не подвезет бумажку. Я подозреваемая. Все подозреваемые. У вас есть какие-то причины не показывать пистолет? В этом штате власть не принадлежит полиции, детектив Маготце. Дьявольское высокомерие. Невозможно представить, чтобы она когда-нибудь сталкивалась с насильником. При таком поведении любой, кто бы ни был, убил бы ее в первую ночь. Мисс Макбрайт, люди гибнут, а вы тянете время». Румянец на щеках от физических упражнений потемнел. Он наступил на больную мозоль. «Это вы теряете время, допрашивая сообщивших о преступлении вместо поисков убийцы». Маготце не клюнул. Стоял на холоде, надеясь, что она не замечает дрожи под тонкой курткой, ожидая, когда дверь захлопнется у него перед носом. Но она его удивила. «Черт с вами! Входите, закройте проклятую дверь. Стойте на месте, не шевелитесь». Он быстро шагнул в дом, затворил дверь, оглянулся. «Сканеры радужки глаза не установлены?» Она сверкнула на него глазами. «Вы о чем это?» «У вас тут очень серьезная система охраны». «Я сама очень серьезная», — отрезала Грейс, повернулась и пошла по длинному полутемному коридору. Как только она скрылась за дубовой дверью, Маготце сделал несколько быстрых шагов, отыскивая признаки проживания в доме других людей. Однако в прихожей и в коридоре было так же пусто и нелюдимо, как во дворе. Слева лестница, две закрытых двери, гостиная, а еще что? Кабинет вроде справа. Между ними ничего, кроме идеально полированного пола из тополя и стен цвета яичной скорлупы. Если Грейс Макбрайт вообще обладала какой-то индивидуальностью, в чем можно уже усомниться, то никак ее не проявляет. Послышались сердитые шаги, дверь вновь рывком распахнулась. Грейс сверкнула на него глазами с порога. «Хочу быть законопослушной. Если желаете осмотреть пистолет, он лежит в шкафчике». «Отлично, еще лучше». Она смотрела, как он приближается к ней, с выражением, которое можно квалифицировать лишь как крайнее неодобрение. Если под этим взглядом он должен был почувствовать себя наглым интервентом, то ничего не вышло. Маготце просто дошел до предела. «Даже вы должны понимать, что это смешно, детектив. Пропустим мимо ушей даже вы. Пункт 101. Не реагировать на словесные оскорбления гражданских лиц». «Почему?» «Думаете, я убиваю людей из пистолета, зарегистрированного на мое имя? Думаете, не вычистила бы его, если бы застрелила вчера бедную девушку?» «Ни слова об убийстве на пароходе», — отметил Маготце. «Либо еще не знает, либо прикидывается, будто не знает. Вычистили бы, конечно. Ничего другого я от вас не ожидаю, мисс Макбрайт. Но работа детектива в основном заключается в нудном и утомительном сборе информации, составлении письменных докладов и рапортов. Я пришел сюда, чтобы зафиксировать, что вам принадлежит пистолет такого же калибра, как использованный убийцей, и подтвердить, что с вашего разрешения осмотрел вышеупомянутый пистолет, не обнаружив никаких признаков недавно произведенного выстрела. Тылы прикрываете? Правильно. Не хочу стать первым, кому киллер оставил грязный окровавленный пистолет, завернутый в бумажку с надписью «Орудие убийства». Она распахнула дверь настежь, поманив его жестом в пустую, чисто функциональную кухню со сверкающим белым кафелем и раковиной из нержавеющей стали, которую будто только что надраили до блеска. На крючках над черной гранитной столешницей висят дорогие кастрюли и сковородки, кругом расставлены кухонные принадлежности, которыми пользуется только знающий свое дело повар. На слабом огне кипела закрытая крышкой кастрюлька, распространяя запахи чеснока и вина. Почему-то никак невозможно представить, чтобы Грейс Макбрайт занималась каким-то домашним хозяйством, но, видимо, и у нее есть слабости, которые она старательно скрывает. Он не потрудился спрашивать, зачем надо готовить в 11 вечера, считая, что все ее поступки слегка отклоняются от нормы. «У вас собака есть?» Грейс нахмурилась. «Да. А, миска с водой. Тонкий дедуктивный вывод». Магоцци пропустил колкое замечание мимо ушей. «Где она?» «Он прячется. Незнакомцев боится». От вас заразился?» Она бросила на него гневный взгляд, ввела через арочный проем в гостиную, расположенную, как ни странно, не в передней, а в дальней части дома. Полная противоположность всему остальному. На удивление теплая, с множеством кресел, большим кожаным черным диваном, заваленным подушками разных цветов. На стеклянном кофейном столике кипы компьютерных журналов, внушительные с виду учебники по языкам программирования. В углу плетеная корзина с миниатюрными тыквами, рядом с высокой вазой, полной сухих цветов. Снова проблеск другой стороны натуры, мягкой. Он обратил особое внимание на картины и рисунки на стенах, исключительно подлинники, эклектичное собрание строгих черно-белых абстракций, выполненных, должно быть, тем же самым художником, автором работы в кабинете Митча Кросса, а еще два нежных акварельных пейзажа. Грейс Макбрайт опустилась на колени перед красивым шкафчиком красного дерева в дальнем углу комнаты, вставила ключ. Внутри, на плотной красной бархатной обивке, весьма впечатляющий арсенал. Она вытащила Роджер-22, протянула рукояткой вперед, держа за ствол. Магоцци осмотрел оружие, вытащил обойму, проверил, пусто, и в патроннике ничего. Ни единого пятнышка. Легкая пленка масла, пистолет надраен, как кухонная раковина. «Надеюсь, вы его на меня не направите». Она резко выдохнула. «Считаю ответ отрицательным». Он вернул пистолет и кивнул на другие. «Неплохая коллекция, целая куча огнестрельного оружия». Она молчала. «Чего вы так боитесь?» «Налогов, рака, обычных вещей». «Против таких вещей пистолеты не очень-то эффективны, равно как и стальная дверь». Она молчала. «Равно как и стертое прошлое». Глаза чуть сверкнули. «Не расскажете ли мне об этом?» «О чем?» «О планете, на которой вы жили с друзьями, пока не объявились здесь 10 лет назад». Она отвела взгляд в сторону, крепко стиснув губы. «Старается не сорваться», — подумал он. «Сколько времени вы напрасно потратили, шагая по этой дорожке?» «Немного», — пожал плечами Магоцци. «Дорожка короткая. Компьютерный док из нашей конторы волосы на себе рвет, пытаясь пробиться сквозь вашу защиту. Фактически стал вашим страстным поклонником. Думает, будто вы все происходите по программе защиты свидетелей». Он пристально следил за реакцией, но Грейс даже не вздрогнула. «Знаете, если это действительно так, то признайтесь, избавьте нас от тяжелых хлопот». Не обращая на него внимания, она положила Роджер на место, заперла шкафчик с оружием, поднялась и скрестила на груди руки. «Все? Если да, я предпочла бы вернуться к занятиям». Маготса обратил внимание на одну из акварелей. Вид города, полного одинаково радостных людей, с на редкость подробно выписанными деталями. Молодой художник, думал он, смешивает стили разных мастеров в поисках своего собственного. Изображение городской жизни кажется абсолютно неуместным в доме, похожем на крепость, принадлежащем женщине, явно с рождения лишенной мышц, которые растягивают губы в улыбке. Интересно, зачем она приобрела эту работу?